Таинственное предназначение пирамид. Египетские пирамиды, первая из семи чудес света, как называл их Гедород, я увидел в пятницу 25 декабря, и думаю, мне повезло. Не потому, что это был день Рождества Христова, о чем напоминала искусственная елка в холле гостиницы «Шератон», а потому, что в арабских странах пятница – выходной день. Я увидел пирамиду Хеопса, когда она была окружена пестрой толпой каирцев, для которых выезд на плато Гиза служит излюбленной формой досуга в нерабочие дни. Вокруг пирамид было шумно, пахло очень древней пылью и очень свежим навозом. Ведь помимо людей всех возрастов, здесь были представлены все местные виды домашнего скота. Погонщики верблюдов, одетые бедуинами, гонялись за иностранными туристами, наперебой приглашая их сняться на фоне пирамид. Ковровые попоны между верблюжьими горбами служили единственными яркими пятнами для цветных снимков, так как и верблюды, и пирамиды, и вплотную подступавшая сюда Сахара, все было окрашено в блеклые, рыжеватые тона. Кроме верблюдов, тут было много лошадей, запряженных в легкие повозки, а также философски настроенных ослов. Их водили под усцы мальчишки, словно сошедшие с картины Александра Иванова «Явление Христа народу». На скалистом плато к западу от Нила цепочкой выстроились три главные пирамиды. Первую из них построил Хеопс, вторую его сын Хефрен, третью внук Микерин. Если нанять верблюда или осла, я предпочел взгромозиться на верблюда. Можно объехать все три пирамиды и хорошо их рассмотреть. Меня то и дело обгоняли всадники. Навстречу шагали экскурсии школьников. Не выходя из огромных лимузинов, щелкали камерами богатые американцы. Приближаясь к пирамиде, испытываешь странное чувство какого-то смещения, или, вернее сказать, несовмещения пропорций и масштабов. Своеобразный оптический обман делает пирамиду более пологой. Лишь видя людей, расположившихся на ее нижних ярусах, с удивлением убеждаешься, каждый из каменных уступов, которые издали воспринимаются как ступени лестницы, в действительности имеют чуть ли не метровую высоту. Пирамиды сооружались фараонами с 28 по 16 век до нашей эры. Простота формы в сочетании с гигантскими размерами создает поразительное ощущение вечности и величия. «Человек страшится времени, время же страшится пирамид», гласит египетская пословица. Первоначально высота пирамиды Хеопса составляла 147 метров. Сейчас она на 9 метров ниже, ибо ее верхушка значительно разрушена. На строительство Большой пирамиды пошло 2 миллиона 300 тысяч гранитных блоков весом 2,5 тонны каждый. При сооружении внутренних помещений использовались и более тяжелые плиты. Почему же все-таки пирамиды? Может быть, потому что фараон считался наместником бога Солнца? Когда солнечные лучи прорываются сквозь облака, они конусом падают на землю, расходясь подобно граням египетских пирамид. В древности пирамиды на плато Гиза были облицованы полированным песчаником, а вершины их – золотыми пластинами. По утрам в пустыне, еще погруженной в темноту, первые лучи солнца создавали вокруг фараоновых гробниц сказочный золотой ореол. Пирамиды сейчас особенно красивы перед восходом и на закате. Правда, остатки облицовки сохранились лишь на вершине пирамиды Хефрена. Еще в XIV веке один французский путешественник видел пирамиду Хеопса, до половины покрытую облицовкой. Однако на ее нижних ярусах, по свидетельству француза, как муравьи копошились люди, отбивавшие облицовочные плиты. Из этого светлого, чуть просвечивающего камня, похожего на мрамор, построены многие мечети и дворцы Каира. Гранитный же остов египетских пирамид пережил даже не века, а тысячелетия. На него не смогли посягнуть ни время, ни люди. Размеры египетских пирамид поражали всех, кто их видел. По свидетельству очевидцев, Наполеон отказался взбираться на пирамиду Хеопса вместе со своими генералами. Но за время их восхождения успел подсчитать, что из ее камней можно было бы построить вдоль всех границ Франции стену трехметровой высоты. По современным подсчетам, только для укладки каменных блоков пирамиды Хеопса было затрачено более миллиарда человека-часов тяжелого труда. Геродот утверждает, на строительстве пирамид каждые 3 месяца сменялась 100-тысячная армия рабочих. Современные исследователи полагают, что строителей было еще больше, но работы, по всей вероятности, носили сезонный характер. Пирамиды на плато Гиза были воздвигнуты в период наивысшего расцвета власти фараонов Древнего Царства. Они превосходят все созданное человеком за тысячелетия как размерами, так и совершенством выполнения грандиозных строительных работ. Размеры каждого из миллиона гранитных блоков выдержаны до миллиметров. Грани пирамид на плато в Гизе обращены строго на север, восток, юг и запад. Они непостижимо ровные. Почему же эти грандиозные сооружения, воздвигнутые более 4000 лет назад, отличаются такой математической точностью? Среди западных египтологов давно получила хождение гипотеза о том, что пирамиды предназначены служить мощными генераторами силовых полей Земли. Древнеегипетским жрецам приписывают способность выявлять эту неведомую энергию и использовать ее для того, чтобы творить чудеса, исцелять тяжело больных, доводить толпу до религиозного экстаза. В конце XIX века основательница теософии Елена Блаватская высказала мысль: «Пирамида Хеопса воплощает в себе принципы геометрии, астрономии и астрологии». Еще историки древности, в частности Иосиф Флавий, писали, что в пирамидах накопленные египтянами знания. По мнению современного английского ученого Тейлора, в размерах, пропорциях и других параметрах Большой пирамиды зашифрованы математические и астрономические формулы. Немало написано и о таинственном воздействии Большой пирамиды на человеческую психику. Многие, попав в погребальную камеру Хеопса, чувствуют себя плохо, порой даже теряют сознание. Такое, например, случилось с Наполеоном. Сравнительно недавно англичанин Брайтон добился разрешения провести ночь внутри пирамиды Хеопса. Наутро его извлекли оттуда в бессознательном состоянии. Причем он толком не мог объяснить причины охватившего его там безотчетного ужаса. В 1967 году американский физик Альварес разместил в погребальной камере пирамиды Хеопса большое количество современного телеметрического оборудования. Все было готово для эксперимента. Но как раз вспыхнула 6-дневная война между Израилем и Египтом. Не поразительно ли, что 22 июня 1941 года, когда советские археологи вскрыли гробницу Тамерлана, на нашей земле тоже разразилась война? Пирамидам посвящено столько были и небылиц, что порой трудно отделить одно от другой. Но ученым пришлось признать, что при строгом соблюдении определенных пропорций, а также ориентации граней по сторонам света, гробницы фараонов имеют пока еще необъясненные наукой свойства. В 1959 году чехословацкий инженер Карл Дрбал случайно обнаружил оставленное им внутри пирамиды старое бритвенное лезвие вновь стало острым. То же самое повторилось при последующих экспериментах. Дрбал сделал уменьшенную копию пирамиды Хеопса. Основание относилось к сторонам как 15,7 к 14,94. Если в модель, отвечающей этой пропорции, поместить тупое лезвие, оно как бы затачивается само собой. Дрбал получил официальный патент на хеопсовый затачиватель лезвий. К востоку от пирамиды обычно находится храм для заупокойного культа. От него ведет мощеная дорога к Нилу. Когда-то пирамида Хефрена составляла единый комплекс с таким гранитным храмом, руины которого остались около Большого Сфинкса. Колоссальная фигура сфинкса, по высоте ее можно сравнить с шестиэтажным домом, вырублена из цельного камня. Мифическое существо с туловищем льва и головой человека смотрит на восток. Хотя лицо сфинкса было изуродовано в средние века, кажется, что оно и до ныне сохранило свою загадочную улыбку, которую видели еще Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт. Вечером здесь же, перед сфинксом, у полуразрушенных пилонов заупокойного храма Хеврена, я, как и множество других людей, попавших в Каир, смотрел представление «Звук и свет». Погасли фонари, плато погрузилось во мрак, и словно чья-то невидимая рука зажгла над ним бесчисленные звезды. Чем ярче становились они, тем отчетливее проступали на черном бархате неба три островерхих силуэта. И вот скрытые прожекторы вдруг осветили золотистым сиянием обращенное на восток лицо сфинкса. Мощные динамики разнесли его воображаемый голос. «Тысячи и тысячи раз солнце нового дня коснется моего лица, а древнейшее из человеческих свершений останется непревзойденным в своем величии». Лучи прожекторов гасли и всплывали вновь, по очереди освещая то одну, то другую, то третью пирамиду, сопровождая рассказ сфинкса о том, как строились эти гробницы фараонов, как жили люди в Древнем Египте. Иногда свет возникал позади пирамид, высвечивая их безукоризненные силуэты. Эти тени минувших тысячелетий как бы принимали вызов, который бросали им звезды, потому что звезды над пустыней тоже говорили о вечности. Не поразительно ли, что форму четырехгранных пирамид, правда, усеченных, придавали своим храмам и древние обитатели Америки – инки, ацтеки и майя. Причем их монументальные сооружения тоже использовались там жрецами как генераторы некой неведомой энергии, способной воздействовать на состояние атмосферы, то есть, проще говоря, для молений о дожде –